Глава 8. В понедельник утром приемная встречает тишиной, блаженной и такой нужной. И если я думала, что пятничный допрос успокоит подругу, то ошиблась. Выходные я посвятила разговорам с Леной, а после получила длинный список, что должна сделать. Открываю ее сообщение и закатываю глаза, не желая выполнять и части того, что указано в списке. Как, по ее мнению, я должна проверить его телефон и вероятность отношений с женой? Я новый человек, которому он пока не доверяет, а, возможно, такое серьезное чувство, как доверие, не возникнет вообще. Да, на прошлой работе в коллективе сложились доверительные отношения, но в данной компании все иначе, в первую очередь сам босс. Удивительно, но Лене помогать совсем не хочется, вот не хочется и все. И вообще, я тысячу раз пожалела, что в тот вечер, когда на экране моего ноутбука высветилось приглашение на собеседование, подруга оказалась рядом. Пункт с обязательным условием состоять в браке автоматически исключил бы мой поход в морал-групп и, как следствие, встречу с Марковым. После я бы рассказала об этом Лене, но все уже было бы сделано, а должность потеряна. Зачем я вообще согласилась на эту авантюру? Доброе утро. Прикрыв глаза, пропускаю момент, когда в приемной появляется первый посетитель. Мужчина средних лет с кожаной папкой в руке с интересом меня рассматривает. «Доброе! Александра Алексеевича еще нет на месте. Вам назначено?» Открываю таблицу, проверяя свои записи. «Нет, мы договорились о встрече в пятницу вечером. Но сейчас Марков не выходит на связь». Прикидываю, может ли босс находиться за дверью своего кабинета. А затем набираю его рабочий номер, получив лишь монотонный звук телефона из соседнего помещения. Посетитель, вероятно, не совсем понимает, куда я звоню, переключив внимание на пиликанье. Я же обдумываю, что делать. Секунду, я позвоню на личный номер. Я уже звонил, ответа нет. Несмотря на заверение мужчины, все же нахожу контакт Марков АА и жму на вызов. Долгие гудки без ответа, как подтверждение слов мужчины. Набираю еще раз и еще, потеряв счет количеству вызовов, пока не раздается громкое «Слушаю». Женский голос дезориентирует, и на Ленкин он однозначно не похож. Да и на голос Юлианы тоже. Быстро собираюсь, находясь под наблюдением мужчины напротив. «Добрый день. Это секретарь Александра Алексеевича, Виталина. Он не появился в офисе и не предупредил о задержке. Но у него назначена встреча с...» Поднимаю голову, чтобы услышать имя посетителя. Но мое внимание переключается на ту, в чьих руках сейчас телефон босса. «Александр Алексеевич заболел и сегодня в офисе не появится. Если бы вы были грамотным помощником руководителя, обязательно оказались бы в курсе происходящего с боссом и оказали необходимую помощь. Отмените все встречи, по крайней мере, на сегодня». А затем звонок завершается. А я так и сижу с телефоном в руке, переваривая сказанное. Меня только что отчитала незнакомка, указав на некомпетентность. И как, по ее мнению, я должна была узнать о болезни босса? Позвонить вчера и спросить, не заболели ли вы случайно? И пока веду беседу сама с собой, посетитель ждет. А поняв, что я зависла, постукивает пальцами по столу. «Простите», — натягиваю милую улыбку. «Александр Алексеевич заболел, и сегодня его не будет в офисе. Я могу записать вас на другой день, но пока не знаю, сколько он будет отсутствовать». «Могу я поговорить с кем-то из его заместителей?» «Да, конечно». Связываюсь с одним из заявленных лиц и перенаправляю мужчину к Гроссову. После обзваниваю тех, кто должен появиться в кабинете Маркова сегодня, и переношу встречи на конец недели, еще не зная, когда появится мой босс. Полдня пролетает незаметно, и я терзаюсь сомнениями, стоит ли позвонить боссу повторно. Хотя бы для уточнения примерных сроков его отсутствия. Боюсь снова нарваться на некую особу, имеющую доступ к его телефону. И все же решаюсь набрать номер. Звонок остается без ответа, но я хвалю себя за смелость и проявленную инициативу. Пусть мужчина и не принял вызов, но увидит, что я совершила попытку к нему пробиться. Успокоившись, занимаюсь своими прямыми обязанностями, но спустя час приходит сообщение. «Марков АА. Говорить не могу, перенесите встречи. Я. На завтра? Марков АА. На следующую неделю. Что ж, видимо, состояние босса оставляет желать лучшего. Хотя, на мой взгляд, неделя отдыха ему не повредит. То состояние, в котором я наблюдала его 3 дня, вызывало волнение. И вроде бы написанного достаточно, чтобы понимать, в каком направлении двигаться, а точнее, на какие даты переносить встречи. Но я не хочу выглядеть равнодушной, поэтому отправляю сообщение. Я. Вам что-нибудь нужно? Я могу чем-то помочь? Он мне не друг и даже не знакомый, а те несколько дней, что я провела в этой приемной, не сблизили нас. Но ведь элементарной человеческой заботы никто не отменял. Вряд ли босс попросит помощи, потому что, первое, уверенно желающие позаботиться найдутся. Второе, Марков не из тех, кто жалуется, и уж тем более не из тех, кто позволит себе предстать слабым перед подчиненными. Убедившись, что сообщение он прочел, но оставил без ответа, откладываю телефон, но через некоторое время приходит оповещение. Марков АА. Накормить меня. Возвращаюсь к своему сообщению и понимаю, что Марков ответил на последний вопрос. Прямо и без увиливаний. Накормить? Он серьезно? И пока анализирую ответ, приходит следующее сообщение. Марков АА. Купить курицу, приехать ко мне, сварить бульон, накормить. Четкий алгоритм, озвученный боссом, озадачивает. А женщина, которая общалась со мной несколькими часами ранее, не может этого сделать? Он сказал, что домработница приходит раз в неделю. Почему не переложить обязанность кормления на нее? Или на Юлианну, а лучше на Ленку? И как только собираюсь выразить согласие, босс продолжает. Марков АА. Если, конечно, ваш муж не против, что вы будете готовить другому мужчине. Муж? Точно, блин, муж. Нужно почаще напоминать себе, что я не свободная женщина, которая, кстати, сейчас переписывается с Марковым исключительно по этой причине. И я бы, вероятно, отказала ему, но работаю без году неделя, а может, так босс меня проверяет. Поэтому открываю диалог и набираю текст. Я. Могу приехать к вам после окончания рабочего дня. Курицу куплю, муж не против. Марков АА. Можете считать, что ваш рабочий день окончен. Жду. Ключи у вас есть. Что ж, приказ есть приказ. В конце концов, Марков здесь главный. И кто я такая, чтобы оспаривать его распоряжение? К тому же до конца рабочего дня осталось 2 часа. Поэтому выключаю компьютер, беру планшет на случай распоряжений в домашней обстановке и покидаю здание. Покупаю курицу и пока еду в такси, ищу в сумке ключи, которых там не оказывается. Меня окатывает ледяной волной. Потеряла. Но как? Судорожно вспоминаю, где была в пятницу после работы и в выходные. Дома. Выскочила в субботу в магазин. Возможно, их вытащили там? Черт, черт, черт! Только этого не хватало. Безответственная помощница выглядит паршиво в глазах босса. Приезжаю на место и случайно попадаю в момент, когда один из жильцов протискивается в компании собаки в дверь. Не обращаю внимания на огромного пятнистого дога и успеваю перехватить дверь, чтобы оказаться в здании. Дальше имеются сложности, потому что, вероятно, Марков рассчитывал, что я открою квартиру ключом, которого теперь у меня нет. Оказавшись перед преградой, негромко стучу. Нет ответа. Проходит несколько минут, и я снова оповещаю о своем приходе. Тишина. В какой-то момент нажимаю на ручку, и, о счастье, дверь не заперта. Осторожно продвигаюсь вглубь квартиры, где отсутствуют звуки и сам босс. Осматриваю гостиную, кухню, а после поднимаюсь наверх. «Александр Алексеевич!» Зову негромко, продвигаясь по коридору. «Вы здесь?» В какой-то момент испытываю страх, прикинув, что пока я ехала, боссу стало плохо. Или же... Не хочу думать о страшном, поэтому открываю дверь спальни и попадаю в полумрак. Бежевая комната совсем другая, мрачная и душная. Взглядом выхватываю силуэт на кровати, скрытый одеялом, а приблизившись, вижу Маркова с закрытыми глазами. Тяну руку и касаюсь его. резко открывает глаза, а я отшатываюсь и слышу хрип. «Это я, Вита!» — успокаиваю его, но больше себя, потому что мужчина выглядит не очень. «Вы приехали?» — едва различимый писк полушепот. «Ангина!» Хватается за горло, и только в этот момент понимаю, почему босс общался посредством сообщений. «Может, стоит вызвать врача?» Указывает на тумбочку, где лежит рецепт и стопка коробочек с таблетками. И, судя по назначению, у Маркова полный набор. Горло, насморк, температура. Пробежавшись глазами по назначению, понимаю, что с момента прихода доктора прошло много времени. На блистере отсутствует лишь одна таблетка, а стакан с водой пуст. «Когда вы пили таблетку?» Показывает один палец. «Час назад?» Отрицательно качает головой. «В час дня?» Подтверждение. «Здесь написано принимать 3 раза в день. Сейчас 5 вечера. Третью придется пить ночью. А еще...» Вчитываюсь в рецепт. «Полоскать горло и промывать нос. Вы что-нибудь ели?» Вновь отрицание. «А женщина, с которой я говорила, не накормила вас?» Это не шпилька в его адрес, лишь уточнение для понимания, когда он принимал пищу в последний раз. Очередное нет. «Я спущусь и приготовлю бульон, а затем вас накормлю». Лишь кивает и закрывает глаза, давая понять, что короткая беседа забрала все его силы. А затем я хозяйничаю в квартире босса, быстро найдя все необходимое для готовки. Немного времени, и ароматный бульон готов. В одном из шкафов нахожу квадратный поднос, который трансформируется в столик. Выставляю тарелку и медленно иду наверх, стараясь не расплескать содержимое. «Ваш ужин готов!» В полумраке едва различаю очертания мебели. Ставлю поднос и включаю свет, отметив, как Марков кривится от ярких бликов. Чуть приглушаю, чтобы ему было комфортно, и выставляю перед ним поднос, предварительно дождавшись, когда займет полусидячее положение. «Сможете сами?» Предлагаю ложку, на которую он смотрит с досадой. «Не сможете», — констатирую, считав эмоции мужчины. «Я могу вас покормить». Сухой кивок, а затем мне приходится кормить босса, словно маленького ребенка. Ест с жадностью, не без труда проглатывая жидкость, но показывая, чтобы я продолжала. И пока подношу ложку к его рту, прислушиваюсь к собственным ощущениям и пытаюсь сложить мнение о происходящем. Босс выглядит паршиво, факт. Ему действительно плохо, настолько, что, скрипя сердце и прогнувшееся мужское эго, он позволил секретарше лицезреть его таким. Более того, кормить с ложечки. Не каждый мужчина готов предстать в состоянии беспомощности перед малознакомым человеком. Но ведь утром со мной говорила женщина, значит, я не единственная, кто пришел на помощь. Может, кроме бывшей жены и Лены, есть еще одно действующее лицо, готовое побороться за Маркова? Или их несколько? «А теперь таблетку». Предлагаю лекарство и стакан воды. Смотрит странно и кривится. И я не сразу понимаю, в чем причина. Да, она крупная. Таблетка действительно огромная, и, видимо, босс обдумывает, как ее проглотить. Поэтому разламываю и вновь предлагаю. «Выпить придется». Спустя минуту проглатывает обе половинки и откидывается на подушку. А затем замечаю, что Маркова трясет, в прямом смысле слова. Прикладываю ладонь к его лбу и замираю, потому что у него жар. На тумбочке градусник, который я включаю и, откинув одеяло, заталкиваю ему под мышку. Он не реагирует на мои манипуляции, а когда спустя некоторое время слышу сигнал градусника и смотрю на значение, сглатываю. 42. И что делать? Пересматриваю имеющиеся препараты и не нахожу ни одного, который способен сбить температуру. Что делать? Вызвать скорую? Мчаться в аптеку? Взгляд останавливается на рецепте, где сверху написан номер телефона, который я, не раздумывая, набираю. Приятный мужской голос принимает вызов. Быстро обрисовываю ситуацию, назвав имя босса, и получаю заверение, что врач приедет через 20 минут. Не знаю, кто это и в какой клинике трудится, но получаю облегчение, потому что Маркову помогут. Ровно через 20 минут домофон оповещает о посетителе, и я спешу к входной двери. Жму на кнопку, чтобы сразу услышать. «Лена, это я!» Я, конечно, не Лена, но открываю дверь и жду, когда гость поднимется на нужный этаж. Выждав немного, открываю дверь и наблюдаю застывшего с поднятой рукой мужчину. Ему около 60. Равномерная седина, по всей видимости, давно завладела его волосами, а острая бородка прибавила пару лет. Секундная пауза, чтобы оценить друг друга. «Добрый вечер. Сергей Семенович, семейный врач Марковых». «Виталина». Протягиваю ему ладонь. «С недавних пор секретарь Александра Алексеевича. Он написал мне днем и попросил приехать. Я кормила его куриным бульоном и дала лекарство, указанное в вашем рецепте. И пока поясняю свои действия, он проходит в квартиру и спешит наверх. Измерила температуру, высокая. Я не знаю, чем сбить». «А чем обычно сбиваете себе?» «Ничем». Замираю на одной из ступеней. «Даже не помню, когда болела с температурой». «Плохо». Резко оборачивается, заставляя меня отпрянуть и едва удержаться, схватившись за перила. «Температура – показатель борьбы организма с инфекцией. Простуда без температуры может запустить инфекционный процесс, который давно был в организме, но никак себя не проявлял. К врачу нужно обращаться обязательно, даже если вам кажется, что болезнь протекает легко». «Ага», – покорно соглашаюсь. «Пойдемте». Видимо, информационная минутка окончена, потому как Сергей Семенович уверенно направляется в комнату Маркова. Вновь измеряет температуру, качает головой, что-то буркнув, и делает укол. «Все-таки свалился», — приговаривает мужчина, выписывая новое назначение. «Говорил же, отдых необходим, особенно в твоей ситуации». «Какой ситуации?» — задаю вопрос, прежде чем успеваю осознать его некорректность. «Тяжелый развод, раздел имущества, угроза бизнесу, проблемы в одном из филиалов, сестра, отец». «Так у Маркова имеется сестра. Не она ли была здесь утром? Ее тоже зовут Лена? И что с отцом? Почему меня вообще заботят эти вопросы?» «Понятно. Не хочу лезть в дебри проблем семейства Марковых. Еще больше не хочется, чтобы потом Сергей Семенович рассказал боссу, что я интересовалась его жизнью. Чем я могу ему помочь?» «Наблюдать, Виталина. Желательно измерять температуру каждый час и следить, чтобы она не поднималась до критических значений. И если такое произойдет, дать это». Кладет коробочку на тумбочку. «И это». Добавляет еще одну. «Прежнее назначение оставлю. Обязательно обильное питье и еда. Даже если не хочет, заставить». «Поняла». По пути к двери мужчина рассказывает о серьезности состояния Маркова и накидывает не самые приятные варианты развития событий в случае осложнений, а затем прощается и уходит. И только когда за ним закрывается дверь, понимаю, что не спросила номера сестры или любого другого человека, который смог бы позаботиться о боссе. А может, позвонить Ленке? Пусть выхаживает своего капибарчика. Откидываю возникшую мысль, потому что не могу предположить, как босс воспримет мою инициативу. Поднимаюсь, осматриваю Маркова, который тяжело дышит, застыв в какой-то неестественной позе, и решаю остаться рядом. Просто не могу уйти, понимая, что изведусь в беспокойстве о нем. Да и Сергей Семенович может поделиться с боссом, что предупреждал меня об опасности ситуации, а я оставила его в одиночестве. Спустя час измеряю температуру, которая опустилась до корректных значений. С трудом разбудив Маркова, фактически заталкиваю в него таблетку и немного воды. Кажется, он даже не понимает, кто находится рядом. А после осматриваю квартиру, подыскивая себе место для ночлега. Варианта два. Полупустая спальня на втором этаже и диван в гостиной. Но измерять температуру необходимо каждый час, а значит, необходимо расположиться максимально близко к боссу. И пока обдумываю варианты, скромно ужинаю салатом из гипермаркета. А после устраиваюсь на кровати с мужчиной прямо в одежде. Ночь будет длинной и некомфортной, но что не сделаешь ради босса?